Какого черта? Бежать через арену заманчиво, но слишком сложно. Нужно каким-то образом выбраться из казарм, каким-то образом заложить заряды на стенах, не зная точно, где располагаются эти лестницы наверх, и все это под огнем охраны. Гораздо проще затопить верхний ярус и вместе с уровнем воды подняться на плоту по лифтовой шахте. Да, вода скорее всего убьет кучу народа. Я прикидываю, где тут лучше всего заложить заряд. 10 килограммов тротила, хватит ли, чтобы пробить стену, а если за ней окажется не вода, а еще один ярус, совсем не удивлюсь, что за многими стенами есть другие помещения, вроде арены на верхнем ярусе. Внезапно в темноте что-то шевелится, я резко разворачиваюсь, рука тянется к глотку, но это не безликий и не один из здешних обитателей. Малыш, его глаза в свете моего прибора ночного видения горят, как две бледные луны. Он стоит в нескольких шагах, дрожащий, будто замерз, хотя здесь душно и сыро. «Я тебя везде искал», — говорит он, голос прерывистый, словно он бежал. «Нашел, чего надо». Он протягивает смятую записку. «Девчонка из желтых передала, та, что с тобой привезли, кажется». Я беру бумажку, разворачиваю. «Каракули. Опять, я бы давно заказал местную азбуку. Чертова сумка не дает мне предметы из этого мира, а в корабельной библиотеке только учебники каких-то мертвых языков. Черт, снимаю прибор ночного видения, достаю фонарь. Свет режет глаза, но хоть что-то видно. Вглядываюсь в строки, кто вообще придумал такие буквы. Ты умеешь читать? Спрашиваю я. Малыш качает головой. Нет, я тоже. Записка отправляется в карман. Разберусь позже. Может, Астра сама найдет меня и объяснит, что хотела сказать. Парнишка не уходит. Он ерзает на месте, потом говорит. Спасибо за лекарство. Я хмыкаю. Ни за что. Старик Зек сказал, что ты его дал. Я тогда. Он замолкает, сжимает кулаки. Я тогда сильно мучился, а потом уснул. Рад за тебя. Я возвращаюсь к стене, провожу пальцами по швам между плитами. Где-то здесь должна быть слабина. Где-то есть выход. Ты помнишь, что видел той ночью? Спрашиваю я, не отрываясь от работы. Человека из тьмы. Малыш резко вздрагивает, не спрашивая о нем. Почему? Потому что, если я начну вспоминать, они вернутся. Даже днем. Я оборачиваюсь. Он стоит, обхватив себя за плечи, будто пытается согреться. Его глаза бегают по сторонам, словно он ждет, что из темноты вынырнет оно. Ладно, говорю я, не буду. Надеваю прибор ночного видения, снова погружаюсь в изучение стен. Металл здесь толще, чем на верхних ярусах. Не просто обшивка, будто сам корабль нарастил броню, чтобы никто не сбежал. Я черчу еще одну схему, отмечаю потенциальные слабые места. Если заряд не сработает, придется искать другой способ. Может, попробовать спуститься еще ниже, но чем глубже, тем чаще попадаются безликие. И стоит убить одного, тут же сбегаются другие. «Ты все еще здесь?» – спрашиваю я, замечая, что малыш не ушел. Он кивает. «Я могу кое-что рассказать о нем, если хочешь. Не говори, если тебе плохо от этого, но тебе интересно». Я вздыхаю, откладываю блокнот. «Выкладывай». Малыш озирается, затем шепчет. «Я часто вижу его, того человека. Он был здесь, на корабле, жил здесь, как мы, но он сбежал. Меня будто током бьет. Как? Он нашел тот сундук, тот, что ищет девушка, тот, что ищешь ты. Он был на самом нижнем ярусе, спрятанный ото всех, за...» Малыш замолкает, дрожит. «Где?» Малыш дрожит, пытаясь выговорить слово. «За лесом. Внизу лес». Парнишка вскрикивает, хватает меня за руку. «Не говори это слово. Почему? Что там? Я не знаю. Никто не знает. Те, кто спускаются туда, не возвращаются». Его пальцы впиваются мне в запястье, как когти. Я осторожно освобождаюсь. «Ладно, ладно, успокойся». Малыш тяжело дышит, его глаза полны ужаса. «Ты не пойдешь туда?» «Да, не сегодня». Я собираю вещи, гашу фонарь. Тьма здесь начинает давить даже на меня. А если парень так боится, лучше увести его отсюда, пока он не накликал чего-нибудь своим страхом. «Пошли наверх». Малыш кивает, цепляется за мою куртку, как ребенок. Мы идем к лестнице, но через несколько шагов он снова останавливается. Кричит. «Что? Тот человек, он знает, у кого сейчас сундук». Я замираю. «Гра, такой усатый дядька в шляпе. Ты не видел его в своих снах? Где он сейчас?» Малыш молчит, но его глаза говорят все за него. Он трясет головой. Мы поднимаемся в тишине. Глава 19. Я поднимаюсь по узкой лестнице, ведущей на верхний ярус, когда из-за поворота выскакивает один из грязных ртов, коренастый детина металлической нижней челюстью. Его лицо красное от бега, на лбу блестит пот, кричит: «Черт возьми, где ты шлялся? Тебя полдня ищут». Занимался своими делами, пожимаю плечами, продолжая подниматься. Он хватает меня за рукав, пытаясь развернуть. «Босс сказал привести тебя, срочно». «Кто такой босс?» «Лысый, конечно». Он фыркает, как будто это очевидно. «Он сегодня старший в патрулях. Ты что, забыл, в какой банде состоишь?» «Нет, просто не знал, что у нас тут четкая иерархия». Красный ворчит что-то под нос, но тащит меня за собой. «Если тебя не ставят в патрули, это не значит, что ты можешь шляться, где пожелаешь. А я думал, именно это и значит». Он бросает на меня грозный взгляд, но спорить не решается. Я отпускаю парнишку. Мы бежим по коридорам, сворачиваем в сторону центральных залов. Стены здесь покрыты граффити, красные руны, зеленые символы, желтые знаки, границы территорий. «В чем дело?» — спрашиваю я, пока мы пробираемся сквозь толпу нейтральных. «Библиотека. Зеленые устроили там разборки». «И что, лысый хочет, чтобы я их разнял?» «Хочет, чтобы ты помог». Я хмыкаю. «Библиотека – большое помещение с высокими потолками, заставленное стеллажами из ржавого металла. Книги здесь в ужасном состоянии. Потрепанные, с вырванными страницами, некоторые просто свалены в кучи на полу. Когда мы врываемся внутрь, картина открывается следующая. Посередине зала – группа зеленых, человек 10. Во главе – весельчак Зев, тот самый щуплый аниматор с похабным юморком. Он стоит, скрестив руки, и наблюдает, как его люди роются в книгах, листая страницы и швыряя некоторые тома в мешки. Им противостоят нейтральные, несколько стариков и пара новичков. Они пытаются отстоять полки, но зеленые отпихивают их, угрожая ножами. А в углу у входа стоят красные. Человек 15, в основном новички. Среди них – лысый. Много раз видел его на тренировках в группе новичков, вместе с остальными. Боец он слабый. Босс заметно нервничает, переминается с ноги на ногу, но не вмешивается. «В чем проблема?» Подхожу я к нему. Лысый оборачивается, его глаза сужены. Желтые выделили в библиотеку несколько своих книг. Зеленые решили, что им нужны эти книги. Желтых нет, нейтральные не могут дать отпор. А мы, нас мало. Если полезем в драку, нас просто перебьют. Я оглядываю группу красных. Большинство, те, кого я видел на тренировках, молодые, злые, но неопытные. «Тогда зачем ты меня позвал?» Лысый сжимает губы. «Потому что ты можешь. Я понимаю. Он хочет, чтобы я взял на себя роль лидера, чтобы именно я начал драку, чтобы в случае провала виноват оказался я, а не он». «Ладно», — говорю я, «но если мы нападем, бить нужно быстро и жестко». Лысый кивает. Я поворачиваюсь к остальным. «Слушайте сюда, дети моря, наши враги. Желтых нет, значит, рассчитывать ни на кого. Если мы не остановим их сейчас, завтра они придут за нашими вещами. Но нас же меньше», — бормочет кто-то сзади. «Какая разница, мы же ударим первыми». Я достаю дробовик, проверяю патроны. Резиновые пули. «Хорошо, вот что сделаем. Я кого-нибудь валю, вы сразу на него набрасываетесь. Бейте, но не убивайте. Нам ни к чему лишние проблемы. И не забывайте смотреть по сторонам». «А весельчака?» — спрашивает лысый. «Его не трогайте. У меня к нему разговор». Красные переглядываются, но кивают. Мы подходим к зеленым, останавливаясь в нескольких метрах. Я поправляю на руке красную повязку, повязанную как у дружинника. «Эй!» — окликаю я. Один из бандитов оборачивается. «Чего надо, красный? Убирайтесь из библиотеки». Он смеется, делает шаг вперед. «И кто нас заставит?» Я с размаху бью его прикладом дробовика в лицо. Хруст, крик. Он падает, хватаясь за нос. Остальные красные тут же набрасываются на него, пиная и колотя чем попало. Зеленые застывают в шоке. Весельчак Зев медленно поворачивается, его лицо искажено гримасой то ли радости, то ли гнева. «Кречет», — говорит он, растягивая имя. «Какая неожиданность. Я вскидываю дробовик. Уходите, пока целы». Зеленые переглядываются. Кто-то достает нож, кто-то глотает слезу, голубую капсулу. Глаза у них загораются синим светом. «Конфликт вас не касается», — говорит Зев, поднимая руки. «Мы просто берем то, что нам нужно. Библиотека – единственный источник знаний на корабле. Это нейтральная зона. Желтые не пускают никого в свои хранилища. Если вы хотите что-то забрать отсюда, «Значит, вы хотите обворовать всех?» Зев усмехается. «Зачем вам, красным, книги? Вы же отрицаете знания новых богов. Кое-кто из вас, наверное, даже читать не умеет. Его взгляд скользит по мне, насмешливый. Я ухмыляюсь. В любом случае, за библиотеку отвечают желтые. Они должны решить этот спор. А пока их нет, убирайте свои руки от моих книг. Да пошел ты, выродок!» Кричит один из зеленых и кидается на меня. Я стреляю. Бах! Резиновая пуля попадает ему в живот. Он складывается пополам, падает, задыхаясь. Зев кричит своим: «Стоять!» Но один из них, тот, что проглотил слезу, уже копит силу. В его руках кружатся водовороты пыли и песка. «Прекрати!» — говорю я. Он не слушает. Резко выбрасывает руку вперед. Град магических камней вырывается из его ладоней. Мимо меня. Один из красных рядом со мной кричит. Камни разбивают ему голову, разбрасывая осколки черепа по полу. Еще двое падают, раненые. Я отбрасываю дробовик, выхватываю глоток. Ба-ба-бах, три пули в грудь. Зеленый падает. Вперед, кричу я и бросаюсь в атаку. Красные выхватывают оружие и с ревом бегут за мной. Я стреляю в ноги, в руки, отбрасываю врагов в стороны. Всех, кто попадается на пути. Красные набрасываются на них, бьют, связывают. Зев пытается сбежать. Я сам его догоню, говорю я лысому. Займитесь остальными. Свяжите, но не убивайте. Отведи их в лагерь, пусть старшие решают, что с ними делать. И бросаюсь в погоню. Зев мелькает между ржавыми балками, его зеленая повязка развивается, как флаг сдачи. Я преследую его, глоток в руке, но не стреляю, пока. Он выскакивает на торговую площадь, ныряет в толпу, но я не теряю его из виду. Он оглядывается, его глаза, два круглых белых пятна на смуглом лице, встречаются с моими. Кречет: «Да, друг!» Голос его дрожит. «Давай поговорим, как цивилизованные люди, а?» Я не отвечаю. Просто бегу быстрее. Зев сворачивает в узкий коридор, ведущий к заброшенным складам. Здесь темно, сыро и пахнет плесенью. Идеальное место для того, чтобы незаметно исчезнуть. Но не сегодня. Я настигаю его у тупика. Он прижимается к стене, поднимает руки. Хватаю его за шиворот и втаскиваю в боковой коридор. Он спотыкается, падает на колени, поднимает руки. «А-а-а-окей, я весь внимание, только не бей, ладно, у меня голова, моя коронка, понимаешь?» Без шуток, однажды мне вмазали так, что я 3 дня видел ангелов. Хотя, если честно, это были скорее демоны, но я приставляю ствол к его виску. «Говори, только по делу». Он глотает, кадык прыгает. «Да-да, конечно. Че, что тебя интересует? Библиотека? Это все недоразумение. Босс велел устроить конфликт с просвещенными. Мы не думали, что вы там тоже появитесь. Те книги я просто... К черту книги. Я заметил, что ты близок с капитаном». Он замирает, потом нервно хихикает. «Б близок? С отцом? Ну, я бы не сказал. Хотя, если подумать, он действительно иногда приглашает меня. Ну, не так, чтобы приглашает». Я бью его рукояткой по макушке. «Ай, ладно, ладно. Да, он иногда вызывает меня. Но это не то, о чем ты подумал. Как часто? Ну, пару раз в месяц. Иногда чаще. Зависит от настроения». «Зачем? Ну, он потирает шею. Я ведущий, понимаешь? Он любит, как я шучу. Говорит, что у меня талант развлекать публику. Хотя, если честно, я сам не понимаю, в чем прикол. Ну, смешно и смешно. Да, но он ценит это». Я прищуриваюсь. «И что, за это тебя пускают наверх?» «Наверх?» Он нервно хихикает. «С чего ты взял?» «Наверх никого не пускают, только тех, кто отбыл свой срок, а мне еще». Он начинает загибать пальцы, будто считает в голове. Я приставляю ему к носу ствол пистолета. «Так ты был на верхних палубах или нет?» «Ну, может, и был пару раз случайно, можно сказать. И что вы там с капитаном обсуждали?» «Программу праздничного вечера?» «Ну, не только. Что еще?» Он ерзает, потом вдруг улыбается, но улыбка кривая, нервная. «Слушай, сладкий, мне совсем не нравится, в какую сторону движется наш разговор. Совсем не хочется говорить об этих вещах. Может, обойдемся без этого как-нибудь? Может, у тебя, давно не было женщины? А, у красных ведь с женщинами не особо густо. Я могу, ну, помочь. Я очень сговорчивый». Я смотрю на него, не веря своим ушам. «Ты предлагаешь мне себя? Ну, если хочешь». Он делает неуверенный жест. «Я умею угождать». Я бью его в живот. Он сгибается, кашляет. Черт, я просто пытался быть дружелюбным. Говори дальше. Как ты попадаешь наверх? Чи через арену. После боев. Мне спускают лестницу. Почему не через шар? Я думал, все с ним через ту комнату общаются. П, потому что шар, это для всех. А наши дела, приватные. Не нужно, чтобы каждый на корабле знал, о чем мы с ним говорим. Какие дела? Ну, отец, одинокий мужчина, который всю жизнь проводит в море, а я, симпатичный молодой человек. Ну и сам понимаешь, ты меня за идиота принимаешь, что ли? Я хватаю его за ворот. Ладно, ладно, я пошутил, может быть, он. В общем, ну, я передаю ему сведения. Кто из новичков перспективный, кто, нет, кто может быть полезен. Обсуждаем с ним общее настроение на нижних палубах и вообще. И за этим тебя водит наверх, Н, не только. Что еще? Он вздыхает, потирает виски. Ладно, он иногда просит меня передавать вещи, зелья, записки, иногда, деньги, от спонсоров и от хозяев. Кому? Ну, разным людям, желтым, красным, даже нейтралам. Наверху иногда хотят помочь одним и подгадить другим. Зачем? Че, чтобы они работали на него, чтобы развлекали зрителей. Когда арену закрывают на засов, шоу не заканчивается. На то, что происходит внизу, тоже делают ставки и немаленькие. Они следят за нами, кричат, следят постоянно. У капитана везде глаза и уши. Безликие тоже на него работают. Вот об этих уродах давай не будем вспоминать. Неожиданно вспыхивает весельчак. Я о них ни хренашеньки не знаю и даже думать об этой не хочу. Я задумываюсь. Это интересно. А публика? Как они попадают на корабль? Он смотрит на меня, будто бы не верит, что я это спросил. Кричит, ты с Лун свалился, что ли? Ты же, вроде, из столицы. Я там проездом был, так в провинции вырос. Понимаю, вздыхает Зев почти жалостливо. Я тоже в столице ни разу не бывал. Родился на корабле. Давай к делу, прерываю его я. Как они попадают на корабль и откуда знают о боях? Ао, это просто. Он оживляется. Корабль – это казино, большое и яркое. В дни боев они по вечерам зажигают огни, пускают фейерверки. Корабль курсирует вдоль всего побережья, заходит в каждый город. Иногда мы уходим на север, к богатым городам на островах. Там холодно, но ставки большие. Богачи приезжают каждую субботу, когда мы в порту, делают ставки. У нас даже есть паром, который их доставляет. И любой может прийти. Раньше арен было несколько, для больших ставок, для маленьких, для кровавых драк, для сценических. Одна для богачей, другая для бедняков. Третья, ну ты понял, в общем, еще несколько средних. Но, в последние годы людей на корабле поубавилось, после того, как капитан сменился. А он не всегда тут был? Нет, до него был другой, я его смутно помню. В те годы я был у нейтральных и в основном занимался оранжереей, выращивал там огурцы, вернее пытался. Грунт тут очень капризный, хорошая земля только на нижних ярусах, но туда спускаются только богачи, напоминаю ему я. Как они попадают на бои? Нужно приглашение? Н, нет. Приходишь в порт, идешь к нужному причалу. Если прилично одеты, денежки есть, тебя без вопросов впускают на паром, а на нем публику везут сюда. Когда бои заканчиваются, паром отвозит всех обратно на берег. Ладно, я понял. Я смотрю на него, оценивая. Если капитан узнает об этом разговоре, я найду тебя. Он кивает так быстро, что кажется, голова вот-вот отвалится. Конечно, я же не самоубийца. Я отпускаю его. Он потирает шею, улыбается нервно. Ну что, дружище, может, как-нибудь в другой раз еще увидимся? Беги. Он разворачивается и почти бежит, прихрамывая. Я остаюсь в коридоре, обдумывая услышанное. Если на корабль можно попасть с деньгами, значит, с него можно избежать. И сделать это лучше всего, пока зрители еще здесь. Возвращаюсь в лагерь красных, ноги тяжелые, будто налитые свинцом. После разговора с весельчаком Зефом мысли путаются, но одно ясно, нужно проверить, как обстоят дела с пленными. Плац встречает меня гулом голосов и запахом пота. Зеленые привязаны к столбам, расставленным по периметру. Их лица в синяках, одежда порвана, но живы, значит, красные пока не решили, что с ними делать. Один из новичков, тот, что бился рядом со мной в библиотеке, стоит рядом, переговаривается с парой бойцов. Заметив меня, кивает, но не подходит, видимо, ждет указаний свыше. Кричит, оборачиваюсь, лис. Его протезы скрипят при каждом шаге, лицо напряжено. Боссы вызывают. Срочно. Кто именно? Все трое. Интересно. Обычно главари не собираются вместе, каждый занимается своим. Если собрались все, значит, дело серьезное. Лис ведет меня к большому залу за плацем. Дверь, тяжелая, из грубых досок, украшенная выжженными рунами. Внутри, полумрак, факелы в стенных нишах отбрасывают дрожащие тени. Зал переоборудован под что-то среднее между тронным залом и казармой. Стены увешаны оружием, шкурами, трофеями. Пол устелен коврами, полученными, судя по всему, в дар от капитана или кого-то из богатых спонсоров. В центре – три трона. На первом – безрукий Карла. Его механическая рука лежит на подлокотнике, пальцы сжимаются и разжимаются, будто живые. Лицо, как всегда, непроницаемое, но в глазах читается напряжение. На втором троне – старик, почти полностью механический. От своего тела у него лишь часть лица да левая рука, остальное – протезы, скрепленные болтами и жилами из какого-то волокнистого материала. Глаза стеклянные, но в них горит холодный, расчетливый свет. Третий трон занимает мальчишка, лет 16, не больше. Длинные черные волосы, бледная кожа, ни одного протеза или шрама, но на поясе меч в простых, но качественных ножнах. Лицо спокойное, но в уголках губ тень ухмылки. Вспоминаю свое сердце, его не видно, но оно там, под одеждой. Возможно, у этого парня тоже что-то скрыто. Зал полон воинов. Все в красных повязках, все смотрят на меня. Лис подталкивает меня вперед, и мы останавливаемся перед тронами. Рядом уже стоит лысый, видимо, его тоже вызвали. Карло встает, его деревянный трон с грохотом опрокидывается на пол, кречет. Голос хриплый, как скрип несмазанных петель. «Это ты сегодня устроил резню в библиотеке?» «Да». «И это ты спровоцировал детей моря на конфликт?» «Нет, они сами начали. Мы лишь защитили нейтральную зону». Карло хмурится, но старик на троне слегка кивает, будто одобряет мой ответ. «Грязные рты и дети моря воюют давно», продолжает Карло. «Но стычки между нами редки. Зеленые предпочитают легкую добычу, нейтральных, новичков. А у нас много тех, кто еще не освоил свои концы». Он задумчиво глядит на свою механическую руку, сжимая и разжимая кулак, затем указывает ей на старика. «Мой старший брат всегда считал, что щадить своих людей разумно». Затем, на мальчишку. А младший уверен, что настоящие воины рождаются только в настоящих битвах. Пауза. Карло смотрит на меня, будто ждет реакции. «Я с ним согласен», наконец говорит он. «Сегодня, благодаря твоей инициативе, мы одержали победу, взяли пленных, весельчак сбежал», говорю я. Карло усмехается, его еще никому не удавалось взять, слишком хорошо владеет ртом. В зале раздается смех, но это не страшно, продолжает он. «Главное, ты показал, что можешь вести людей». Карло садится, встает младший из вожаков, мальчишка. Его голос тихий, но четкий, будто режет воздух. Лысый и кречет отличились сегодня. Он смотрит на лысого. «Ты теперь командир третьего отряда». Лысый кивает, но в глазах недовольство. Видимо, рассчитывал на большее. Мальчишка поворачивается ко мне, кречет. «Ты займешь его место. Теперь ты отвечаешь за патрули на верхнем ярусе. Напарников и сменщиков тебе представят позже». Чешу нос. «Благодарю за честь. Но нельзя ли назначить меня на нижние ярусы?» В зале тишина. Мальчишка ухмыляется. «Это более высокая должность. До нее тебе еще нужно дослужиться». Карло хрипло смеется. «Верхние ярусы – хорошее начало. Докажешь верность – получишь больше». Кивок. «Отказываться не стоит. Должность даст больше свободы, хоть и придется тратить время на работу. Но время у меня пока есть». «Принято». Мальчишка садится. Старик молча наблюдает. Карло поднимается снова. «Завтра начнешь, а сегодня отдых. Вы все заслужили». Зал взрывается ревом. Кто-то хлопает меня по плечу, кто-то кричит тост. Лис дергает меня за рукав. «Пойдем», шепчет он. «Покажу, где будешь жить». Ухожу за ним, оглядываясь на троны. Старик смотрит мне вслед. Его стеклянные глаза горят в полумраке, будто знает что-то, чего не знаю я. Глава 20. Утро на верхнем ярусе встречает меня холодным, сырым воздухом. Серые стены корабля, покрытые слоем вечной влаги, будто плачут, провожая нас взглядами своих ржавых швов и трещин. Я иду по нейтральной зоне в сопровождении двух красных, меченого игрока. Оба молчаливы, но бдительны. Их глаза скользят по сторонам, выискивая любую угрозу. Нейтральная зона – это хаос, застывший в полумраке. Лавки, наскоро сколоченные из обломков ящиков и ржавых листов металла, тянутся вдоль стен. Торговцы, в основном нейтралы, но встречаются и представители банд, раскладывают свой скудный товар, тряпки, инструменты, еду, зелья. Некоторые даже пытаются продавать книги. Я останавливаюсь у одной из лавок, где груда потрепанных фолиантов лежит вперемешку с кухонной утварью. Беру в руки одну из книг. Страницы пожелтели, но шрифт щеткий, бумага качественная, не та самодельная макулатура, что валяется в общественной библиотеке. Видимо, просвещенные решили поделиться знаниями, но нейтралы быстро превратили их в товар. «Интересное чтиво?» – спрашивает торговец, тощий мужик с лицом, покрытым бородавками. «Не умею читать, бросаю книгу обратно». Он хмыкает. «Зато стрелять умеешь, и то правда». Прохожу дальше, к лавке старого алхимика. Она в стороне от всех, у стены. По сравнению с остальными это настоящий дом с магазинчиком на первом этаже. Развалюха, но в сравнении с похожим на мусорку рынком смотрится как дорогой особняк. «Жди снаружи», — говорю Граку. Они с Меченым кивают, останавливаются у входа, скрестив руки. Мика сидит за прилавком, перебирая склянки с мутными жидкостями. Его лавка пахнет травами, химией и чем-то сладковато-гнилым. «Ну, здравствуй, начальник», — Мика поднимает на меня свои мутные глаза. «Слышал, тебя повысили. Каждый тут выживает как может, верно говоришь». Старик откладывает склянку, вытирает руки о грязный фартук. Его пальцы, длинные, кривые, с желтыми ногтями, напоминают корни старого дерева. Я достаю из кармана осколок стекла, тонкий, с зеленым отливом, один из тех, что подобрал после боя с огнеплюем. Кладу его на прилавок, где на корабле можно купить флаконы из такого стекла. Мика берет осколок, подносит к свету, нюхает. «Давно такого не видел», — бормочет он. «На свободе только. Как долго ты уже здесь?» Старик задумывается, будто вспоминая что-то давно забытое. 25 лет мне было, когда посадили за нелегальную торговлю. Многое повидал, значит». «Да ну», — он машет рукой. «Сижу в своей лавке, как крот. Раньше спускался на нижние ярусы, даже лес видел издали. Но потом прикормил пару толковых собирателей. Они мне все необходимое приносят. Зачем куда-то лезть? А раньше жизнь тут была другой». Мика хмурится, его лицо становится еще более морщинистым. «Раньше пайки были больше, бои на арене не до смерти. Банды не резали друг друга почем зря. Это когда старый капитан еще был?» Старик ухмыляется. «Именно. Как пропал старый, все и пошло к чертям. Новый слишком любит деньги. Раньше корабль был убежищем для магов, воров, культистов. Тюрьма снаружи, дом внутри. Люди уходили и возвращались по своей воле, скрыться от закона, от долгов. Сейчас же это просто гниющая тюрьма». Я киваю, забираю осколок. «Так где взять такие флаконы?» «На корабле, нигде. Это столичное стекло, дорогое. Как они тогда тут оказались? Кто-то из спонсоров подарил, наверное. Такие вещи просто так не попадают». Возвращаюсь на площадь, устраиваюсь в кресле, которое кто-то из красных уже притащил для меня. Достаю бутылку местного пойла, мутную, с резким запахом. Пью маленькими глотками, раз за разом отправляя патрули и выслушивая их доклады. Смена тянется медленно. Часы здесь, понятие абстрактное, но тело само чувствует, когда усталость накапливается. Ночь проходит в полумраке, под мерцание тусклых фонарей. Я дремлю, но не сплю, одно ухо всегда настороже. Сонные караульные бродят туда-сюда, сменяя друг друга на дальних постах. Под утро ко мне подходит гонец из штаба, тощий паренек с перебинтованной рукой. «Вечером главари возвращают пленных зеленых», — бормочет он. «Ты должен присутствовать». Протягиваю руку. Меченый тут же кладет в нее сигарету, Грок подносит огонь. Затягиваюсь, выпускаю дым в потолок. «Услышал». Гонец уходит. Я встаю, разминаю затекшие мышцы. Смена была спокойной, но монотонной, хуже, чем драка. Жду сменщика. Роюсь по карманам в поисках жвачки. Рука натыкается на смятую записку. Разворачиваю. Чертыхаюсь. Протягиваю Граку. «Прочитай». Тот щурится, водя пальцем по буквам. «Он разговаривает со мной. Он разговаривает со мной. Он разговаривает со мной. Не повторяй». «Я понял. Больше ничего, я не повторяю», — ворчит Грок. «Тут одно и то же написано много раз. Он разговаривает». Отбираю у него записку. Тихо ругаюсь. Совсем забыл про девчонку. Как только закончу смену, нужно будет навестить. Вечер. Я стою в центральном зале, возле шахты, уходящей куда-то вверх, в темноту и вниз, в бездонную утробу корабля. День не задался с самого утра. Сердце барахлит. Не то чтобы оно совсем отказало, но ритм сбился, будто кто-то внутри груди пытается выстучить морзянку. Виктор, хирург красных, осмотрел меня, покрутил пластину на груди, послушал стетоскопом, да, у них тут есть и такое, и развел руками. Механизм цел, что-то мешает работе, излучение или магия. Он взял кровь на анализ, пообещал разобраться, но пока посоветовал не перенапрягаться, как будто у меня есть выбор. Пытался связаться с Астрой, передал записку у входа в лагерь просвещенных, но она так и не появилась. Потом искал малыша, парень умеет пробираться куда угодно, даже в запретные зоны, но и тот куда-то запропастился. Старик-зэк, увидев меня, только хмуро буркнул, что сам ищет парнишку по какому-то важному делу. Даже рыжий придурок куда-то подевался, и вот теперь я здесь. Центральная площадь, толпа красных, в первых рядах, я и лысый, перед нами, пленные зеленые, перебинтованные, с ранами, которые не заживают. Пули из моего мира для них как яд, ни магия, ни зелья не помогают. Главарей нет, опять на нас все повесили. Лысый, несмотря на то, что я помог ему выбиться в начальники, смотрит на меня с недовольством. Для него я слишком самостоятельный, слишком непредсказуемый. Где они? Бормочет он. Я сверяюсь с часами на руке. Часы тут работают, как в моем мире, 24 часа в сутках. Правда, каждое утро приходится подкручивать, ориентируясь на рассвет ламп под потолком. Опоздали уже на 20 минут, говорю я, будут торговаться. На что, лысый пожимает плечами. У зеленых нет наших в плену. Значит, предложат что-то ценное. Главари сказали брать что дают, лишь бы побольше. Я скреплю зубами. Значит, будет долгий торг. И тут появляются они. Дети моря идут плотной группой, таща за собой несколько мешков. Впереди пара офицеров, и один из них, о, кричит, весельчак Зев машет мне рукой, улыбаясь во весь рот. Я закрываю лицо ладонью и тихо чертыхаюсь. Если он сейчас что-то выкинет, слухи об интимной связи между нами снова поползут по лагерю. Поговорим наедине, кричит он, лысый хмурится. Мы пойдем вдвоем. Не надо, отвечает Зев. Я тоже один, делать нечего. Если начну отказываться, поводов для подколок у парней станет еще больше. Мы сходимся на середине, возле колодца шахты. Ну здравствуй, Зев заигрывающе подмигивает. Спасибо, что не взял меня в плен в прошлый раз. Хотя, с другой стороны, мне бы очень хотелось. К делу, резко обрываю я его, когда он порывается обнять меня. Зев вздыхает. Наш босс предлагает по мешку с припасами за каждого пленника. Честно и щедро. Я молчу. Он продолжает. Отец увеличил пайки на этой неделе, но кто знает, что будет на следующий. Корабль уже в пути. Следующий порт, не столица. Публика будет беднее. Столица. Мы уходим все дальше от нее, а значит и от горы. Я втайне надеялся, что он сможет пробраться на корабль, пока тот стоял в порту. Но либо не смог, либо даже не знает, что мы здесь. Вариантов у меня немного. Либо сидеть тут, дожидаясь, пока гора появится, и надеяться, что ни я, ни Астра не сдохнем на арене за это время. Либо бежать при следующем заходе в порт и искать сундук самостоятельно. Но есть еще деньги. Те 50 тысяч долларов, что я закопал на нижних ярусах. Если подождать две недели, курс может вырасти, и я смогу скормить их сумки, получив больше, чем снял. Деньги важны. Мой счет в сумке – единственное, что позволяет получать у сумки вещи из моего мира. Она берет с меня копеечку за каждый патрон, бинт и бутерброд, и отказывается принимать в оплату что-нибудь кроме купюр из моего мира. Закончатся деньги на счету, и фокусов у меня не останется. Никаких больше пушек и антибиотиков. Значит, буду ждать. А если гора появится раньше, тогда я заберу сундук любой ценой. За него граф Марвин обещал полмиллиона долларов. С такой суммой я смогу жить, ни о чем больше не заботясь. Но Астре это не понравится. И новых прогнозов курса от нее я уже не получу. Ну что, решил. Зев вытаскивает меня из раздумий. Он достает из кармана конфету, земную, одну из тех, что я дал малышу, разворачивает и кладет в рот. Мешок за человека. Да или нет, я подхожу к нему вплотную. За спиной у Зефа зеленые хватаются за оружие. Красные, тоже. Но весельчак останавливает своих жестом. Что-то не так, улыбается он. Где малыш? Спрашиваю я тихо. Зев делает вид, что не понимает. А, парнишка, наконец соображает он. Не знаю, наверное, бегает где-то. Где? В последнее время его видели на нижних ярусах. Может, он все еще там. Нижние ярусы. Там опасно, безликие. психи. Прогнившие полы, там можно оступиться и упасть, говорит Зев. Может, он сломал ногу и лежит сейчас в темноте. На твоем месте я бы пошел проверил. Я сжимаю кулаки, возвращаюсь к Лысому. Соглашайся, один человек, один мешок. Лысый хмурится. Можно выторговать больше. К черту торги. Соглашайся или нет, мне без разницы. Я ухожу. Сейчас нельзя. Лысый хватает меня за рукав. Ты свидетель. Ты человек, поставленный боссами для контроля честности сделки. Ты ответственный за безопасность на ярусе. Если они нас кинут, если ударит в спину, сколько еще уйдет на эту тягомотину? Час, два, столько, сколько нужно. Пока не договоримся. Так всегда делается. Я вырываю руку. Нет времени. Малыш внизу. И если он еще жив, его нужно найти. Сейчас. Без него в этой дыре я как без рук. Тьма нижних ярусов обволакивает нас, как густой живой туман. Воздух здесь тяжелый, пропитанный запахом сырости и ржавчины, густой и влажный, будто корабль дышит через гниющее горло. Я иду впереди, фонарь в руке выхватывает из мрака ржавые стены, покрытые странными наростами, то ли плесенью, то ли чем-то хуже. За мной шагает старик-зэк, его желтый глаз сверкает в темноте, как у кошки. Ты уверен, что нейтральные видели его с зелеными? Спрашиваю я, не оборачиваясь. Да. Старик плюет под ноги. Двое детей моря и мальчишка. Вчера шли в сторону водопада. А почему ты не пошел за ними сразу? Потому что я не самоубийца. Я хмыкаю. Тогда зачем ты со мной увязался? Потому что ты самоубийца. С тобой у нас больше шансов найти его и вернуть живым. Мы спускаемся дальше. Лестницы здесь уже не такие, как на верхних ярусах. Ступени кривые, местами проваленные. Будто корабль нарочно усложняет путь. Иногда приходится перелезать через груды мусора или обходить трещины в полу, из которых тянет холодом и сыростью. Сколько еще идти? Спрашиваю я. До водопада? День. Может, два. Два дня. Старик усмехается. Ты думал, спустился на 20 ярусов и весь корабль от носа до кормы знаешь? Это лишь начало. Дальше будет только хуже и двигаться будет сложнее. Корабль не любит, когда его тревожат. Чем глубже, тем длиннее путь. Я стискиваю зубы. Малыш может не продержаться столько. Есть способ быстрее? Есть. Но ты не захочешь им воспользоваться. Еще посмотрим. Старик останавливается, поворачивается ко мне. Его желтый глаз кажется почти светящимся в темноте. Можно пройти через шумящие ущелья. Срежем путь. Но там живут безликие. Я замираю. Сколько их? Раньше, несколько десятков. Сейчас, он пожимает плечами. Корабль голоден. Я вздыхаю, проверяю глоток. Ведешь. Старик хмыкает, но разворачивается и ныряет в узкий боковой проход. Шумящие ущелья – это не просто название. Стены здесь покрыты странными наростами, похожими на кораллы, но когда мы проходим мимо, они издают тихий шепот, будто переговариваются между собой. Иногда кажется, что они повторяют наши слова с небольшой задержкой, как эхо. Не обращай внимания, бормочет зэк. Они безвредны. А что вредно? То, что не шумит. Мы идем дальше. Воздух становится гуще, фонарь освещает все меньше, будто тьма здесь плотнее, чем должна быть. Ты говорил, что корабль меняется, говорю я, чтобы отвлечься от нарастающего давления в груди. Сердце снова барахлит, пластина вибрирует, будто внутри что-то застряло. Да, старик перешагивает через трещину в полу. Раньше изменения были медленными. Растения росли в новых местах, туннели смещались, иногда появлялась новая живность, но все оставалось предсказуемым. В последние годы все иначе. Почему? Капитан что-то сделал с ним. Новый? Да. Он что-то сделал с кораблем. Или корабль что-то сделал с ним. Зэк останавливается, прислушивается. Раньше корабль забирал людей редко. Он всегда требует что-то взамен за то, что дает нам. Но он не был таким жадным. Ему хватало меньшего: эмоций, мысли, воспоминания. Ты брал яблоко, а наутро забывал, что снилось прошлой ночью. Теперь почти каждый день кто-нибудь пропадает. Равный обмен. Но теперь он берет куда больше, чем дает. Похоже, что он ранен и пытается залатать свою рану с помощью нас. Я вспоминаю безликих. Их пустые лица, их молчаливое шествие по коридорам. Они его часть теперь? Нет. Они просто пустые сосуды. Корабль забрал все, что было внутри. Зачем? Чтобы жить. Мы ведь все стремимся лишь к этому. Мы выходим в огромный зал. Потолок где-то высоко в темноте, пол покрыт белым песком, который хрустит под ногами. В центре озеро черной воды, абсолютно неподвижное. Озеро пустых надежд, говорит зэк. Источник. Я подхожу ближе. Вода не отражает свет фонаря, будто это не вода, а дыра в полу, ведущая в никуда. Здесь пить нельзя. Я и не собирался. Мальчишку сюда вели? Нет. Дальше. Мы обходим озеро, выходим в очередной туннель. На второй день, после привала, мы находим его. Каменоломня – это огромная пещера с белыми стенами, будто вырезанными из кости. Пол усыпан осколками, инструментами, брошенными десятки лет назад. Раньше каменоломня была на втором ярусе, сразу под городом. Мы брали здесь камень для построек, который, казалось, никогда не иссякнет. Но потом кто-то из охотников разозлил корабль, взял на нижних ярусах то, что не следовало брать, и каменоломня переехала сюда, в бездну. Добывать камень стало тяжело. Ее забросили, а постройки наверху начали рассыпаться в пыль. Мы идем по белым камням, хрустящим под ногами, точно мел. В углу, под навесом из обрывков ткани, лежит малыш. Он скрючен, дрожит, губы синие, глаза закачаны, руки сжаты в кулаки, будто он отбивается от невидимых врагов. Приступ, бормочет зэк. Раньше они случались редко, никогда по два за неделю. Я опускаюсь рядом, достаю из сумки шприц. Держи его. Старик прижимает мальчишку, я ввожу обезболивающее. Через минуту тело малыша расслабляется, дыхание выравнивается. Теперь проспит часов 12, говорит зэк. Пора наверх. Я поднимаю парнишку на руки. Он легкий, как пустой рюкзак. Мы идем обратно, но через несколько часов малыш вдруг вздрагивает и открывает глаза. Лес, шепчет он. Тихо, говорю я, мы тебя вытащим. Нет, он хватает меня за рукав. Она там. Кто? Девушка, в желтом. Она слышит голос. Она пошла на зов. Я замираю. Астра, не знаю имени, но она такая же, как я. Она внизу, у леса. Я смотрю на зэка. Возьми его наверх. Мальчишка не всегда видит будущее. Иногда то, что никогда не случится. Или то, чего уже не изменить. Я проверю, рычу я. Ты не спустишься один, говорит старик. Ты заблудишься. Мне плевать. Нижние ярусы не похожи ни на что из того, что ты уже видел. Там все меняется каждый час. Пол, потолок, входы, выходы, лестницы, коридоры. Корабль меняет это постоянно. Там отказывают артефакты. Даже твоя сумка может перестать работать. Даже твое сердце. Тогда тем более тебе там делать нечего. Зэк качает головой. Вдвоем мы присмотрим друг за дружкой. Я знаю дорогу. Хочешь найти девчонку? Без меня ты сдохнешь в первых же туннелях. Я был немногим старше тебя, когда впервые спустился туда. Блуждал по тоннелям две недели, едва не сдох от жажды. Корабль не хотел меня отпускать. Я стискиваю зубы. Ладно. Малыш хватает меня за руку. Я тоже иду. Нет, исключено. Но я вижу дорогу. Ты еле на ногах стоишь, а ты не знаешь, где искать. Я вздыхаю. Черт с вами. Пошли. Мы разворачиваемся и снова уходим в глубину. Вниз. К лесу. Кастре. Глава 21. Время здесь течет иначе. Мы спускались так долго, что я уже забыл, когда в последний раз видел свет фонарей верхних ярусов. Часы на запястье остановились, стрелки замерли, будто испугавшись того, что ждет нас внизу. Воздух густой, влажный, пропитан запахом сырости и чего-то древнего, как будто корабль здесь не просто гниет, а дышит, медленно переваривая все, что осмелилось проникнуть в его глубины. Малыш идет впереди, его худенькая фигурка едва различима в тусклом свете фонаря. Он не говорит ни слова, лишь иногда останавливается, прислушиваясь к чему-то, что слышит только он. Старик-зэк шагает следом, его желтый глаз сверкает в темноте, как у старого кота. Я замыкаю шествие, глоток в руке, палец на скобе. Наконец, малыш останавливается. «Мы здесь», — говорит он тихо. «Я подхожу к краю. Пол перед нами провалился, открывая вид на гигантскую пустоту. Два полностью разрушенных яруса, словно разорванные зубами какого-то исполинского зверя, нависают над пропастью. Их края острые, рваные, будто корабль когда-то был разорван изнутри, а внизу – лес. Нет, это не лес в привычном смысле. Это что-то другое. Дно корабля покрыто растениями, длинными, тонкими, почти прозрачными. Они колышутся, будто под невидимым ветром, или, скорее, как водоросли на дне океана. Их движения плавные, гипнотические. Даже отсюда, с высоты, видно, что они тянутся далеко, заполняя все пространство. «Она была здесь», — говорит малыш, указывая на край яруса, в моем видении. «Но в реальности, может быть, еще не была. И где она сейчас?» — спрашиваю я. не знаю. Я поворачиваюсь к нему, сжимая зубы. Пацан, ты говорил, что видел ее? Видел. Здесь. Она стояла и смотрела вниз. И что, мы прошли весь этот путь только для того, чтобы узнать, что она может прийти сюда, когда-нибудь? Твои видения, они вообще часто сбываются? Малыш пожимает плечами. Иногда я вижу то, что уже случилось. Иногда, то, что еще произойдет. Черт возьми, я с силой выдыхаю, опускаюсь на корточки и выкладываю перед собой оружие. Глоцк, Солт, дробовик. Проверяю обоймы, патроны, механизмы. Все в порядке. Ладно, есть только один способ с этим разобраться. Вы можете идти назад, говорю я, не глядя на старика и малыша. Я подожду здесь. День-два. Если ничего не случится, вернусь сам. Зэк молчит, его желтый глаз изучает меня. Ты не выберешься отсюда один, наконец говорит он. Это уже моя проблема. А я остаюсь, заявляет малыш. Я поднимаю на него взгляд. Почему? Мне интересно. Ты же говорил, что лес говорит с тобой. Разве это не опасно? Да, но я все равно остаюсь. Я хочу что-то ответить, но в этот момент слышу шаги. Тихие, легкие, но четкие. Мы все разворачиваемся. Из темноты выходит Астра. Она идет медленно, ее фигура освещена лишь слабым светом фонарей, висящих где-то вдалеке. На ней желтое платье, но оно грязное, порванное в нескольких местах. Волосы растрепаны, лицо бледное, почти прозрачное. Но больше всего пугают ее глаза. Они пусты, будто она смотрит сквозь нас, в какую-то другую реальность. За ней, на почтительном расстоянии, следуют двое безликих. Их лица скрыты тряпьем, тела сгорблены, но они двигаются синхронно, как марионетки, подчиненные одной нити. Астра подходит к самому краю разлома и замирает, глядя вниз, на лес. Безликие останавливаются, не приближаясь. Я резко поднимаюсь. Астра, окликаю я ее, никакой реакции. Подхожу ближе, осторожно касаюсь ее плеча. Астра, она не отвечает. Я трясу ее сильнее, но ее тело словно деревянное, мышцы напряжены, будто она застыла в каком-то трансе. В тот же момент двое безликих дергаются, их замотанные в тряпье тела содрогаются, из-под тряпок раздается низкое, хриплое шипение. Я мгновенно вскидываю глоцк, целясь в ближайшего. Не двигайтесь. Они замирают, но их позы напряженные, готовые к прыжку. Астра, снова окликаю я ее, не спуская глаз с безликих. Она тебя не слышит, говорит малыш. Его голос странный, отстраненный. С ней говорит лес. Что? Лес говорит и со мной тоже. Прямо сейчас. Внезапно малыш хватается за голову, его лицо искажается гримасой боли. Слишком громко, кричит он, обращаясь в пустоту. Говори тише. Он падает на колени, дрожит, потом резко выдыхает и затихает. Через несколько секунд поднимает голову, его глаза снова осознанные. Нам нужно спуститься, говорит он мне. Зачем? Лес хочет поговорить с тобой. Я смотрю на него, потом на Астру, потом на безликих. Нет, говорю я твердо. Мы уходим. Все. Сейчас. Ты не понимаешь? Малыш качает головой. Он не отпустит ее. И меня тоже. Пока вы не поговорите. Я рычу в гневе. Ладно. Он хочет поговорить? Я с ним поговорю. Пистолеты убираю в кобуры, дробовик вешаю за спину. Проверяю обоймы, разложенные по карманам, все на месте. Патроны для дробовика висят на ремнях, чтобы можно было перезаряжаться на ходу. Поворачиваюсь к старику, тычу пальцем в его костлявую грудь. Возвращайся назад, дальше ты только мешаться будешь. Балласта у меня и так хватает. Зэк молча кивает и растворяется в темноте, его желтый глаз мелькает в последний раз, прежде чем исчезнуть. Готов? Говорю я, бросая взгляд на безликих, потом на Астру и малыша. Те двое по-прежнему стоят как вкопанные, но малыш хотя бы осознает происходящее. Астра же словно кукла на нитках, пустые глаза, напряженные мышцы. Безликие разворачиваются и начинают вести нас вниз. Тропы здесь, не тропы вовсе. Это хаотичные проходы между рваными краями палуб, узкие щели в металле, пологие спуски, которые больше похожи на гигантские раны в теле корабля. Мы минуем два разрушенных яруса, один полностью затоплен, другой покрыт странными наростами, похожими на кораллы. Чем ближе к лесу, тем сильнее сжимается у меня в груди холодный комок тревоги. Сердце стучит неровно, пластина на груди вибрирует, будто внутри что-то застряло. Наконец мы подходим достаточно близко, чтобы разглядеть деревья. Я надеваю прибор ночного видения. Это не деревья, это люди. Они привязаны к полу корабля тонкими, похожими на пуповины трубками, которые прорастают прямо в их тела. Трубки тянутся из палубы, впиваются в спины, животы, шеи. Тела раскачиваются из стороны в сторону, точно водоросли на дне моря. Я останавливаюсь, достаю телефон. К черту осторожность. Набираю заявку. Хитсклер Кочем П5 под патроны с W40 калибра. 6 дополнительных магазинов. 6 коробок с патронами. Трехточечный ремень. Подствольный фонарь. Сумка тяжелеет, выдавая оружие и боеприпасы. Быстро раскладываю все на ближайшем уступе, снаряжаю магазины, не спуская глаз с леса и двух безликих, которые стоят в стороне, будто ждут. Лес сказал, что тебе не нужно волноваться, шепчет малыш, он не причинит тебе вреда. Я фыркаю, вставляю последний патрон в магазин. Передай этому, ему тоже не нужно меня бояться. Я не стану его убивать, если он не начнет дергаться. Малыш морщится, но кивает. Закончив, вешаю МП5 на плечо, проверяю крепление ремня. Оружие ложится удобно, почти невесомо. Пошли. Мы продолжаем путь. Деревья расступаются перед нами, образуя широкую дорогу, ведущую к центру корабля. Стебли начинают излучать мягкий голубоватый свет, освещая путь. И тут из темноты выходит старик-зэк. Я оглядываюсь на него, сжимая пистолет-пулемет. «Тебе чего? Никогда не видел леса вблизи», — говорит он. Его желтый глаз сверкает в странном свете. «Это мечта моей жизни. Мечта моей жизни — поскорее свалить с этого проклятого корабля и никогда сюда не возвращаться». Рука не отпускает МП-5. Нервно оглядываюсь по сторонам. Кажется, я слышу шепот, он доносится от деревьев. Присматриваюсь к лицам людей, висящих на шлангах. Они лишены выражения, ни боли, ни страха, ни даже пустоты. Они просто, есть. Живыми их не назовешь, но и мертвыми тоже, нет ни трупных пятен, ни окоченения. Если они и умерли, то очень хорошо законсервированы. Я знаю их, тихо говорит зэк, указывая на одного за другим. Это Гаррик. Пропал 3 года назад, безликие увели его ночью, а эта Лора, ушла вниз за травами и не вернулась. Вон там, старый Мирон, его не видели 10 лет. Я смотрю на тех, кого он называет. Одежда на давно пропавших истлела, но сами они, не изменились, не постарели. Что с ними? Спрашиваю я. Старики рассказывали, что корабль забирает людей навсегда, отвечает зэк. Раньше не понимал, думал это значит, что они больше не вернутся. Оказывается, они и правда здесь навсегда. И зачем они ему? Они его глаза, уши, руки. Ладно, я понял, не продолжай. Мы выходим на подобие холма, палуба здесь вздулась, поднимаясь над остальным лесом. В центре огромное дерево с толстым стволом, от которого расходятся ветви. Каждая ветвь оканчивается человеком. Стебли шланги пульсируют, по ним струится жидкость. Одна из ветвей наклоняется ко мне. На ней человек в черном флотском мундире с золотыми пуговицами. Длинные седые волосы развиваются, будто под водой. «Это наш прежний капитан», — шепчет зэк. «Тело зависает передо мной, глаза открываются. Тяжелый вдох, будто после долгой остановки сердца. Капитан ошарашенно озирается, потом взгляд падает на меня и проясняется. «Приветствую, хозяин ключа», — говорит он. Голос глухой, словно доносится из-под воды. «Мы ждали тебя». Тяжелый, влажный туман леса давит на легкие, словно я дышу не воздухом, а водой. Капитан корабль висит передо мной, его мертвые глаза смотрят сквозь меня, будто читая каждую мысль. «Ты главный?» – спрашиваю я, «мне нужен твой босс, тот, кого называют кораблем». «Здесь нет главного», – отвечает седой капитан, «мы все – корабль, а корабль – это каждый из нас, то есть ты главный?» Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь следить за движениями каждой ветви и дерева. «Ну ладно, говори, чего хотел. Ты нес ключ», его голос звучит так, будто доносится из глубины океана. «Мы почувствовали его в тот же день, когда ты ступил на наши палубы». Я киваю, не отводя взгляда. «Знаю о сундуке. Мальчишка сказал, что он когда-то хранился здесь». «Да». Капитан медленно кивает, и его ветви-шланги шевелятся, будто змей. «Его украли. За ним охотится много людей, включая меня. Один человек обещал мне за него 500 000». Капитан молчит секунду, потом его губы растягиваются в чем-то, что должно было быть улыбкой. «Нас не интересует содержимое. Важен сам сундук. Что в нем такого особенного? В нем можно спрятать что угодно». Его голос становится тише, почти шепотом. «Спрятать так глубоко, что предмет исчезнет из самой реальности. Никто не вспомнит, что он существовал. Никакие заклинания не помогут его найти. Даже воля богов бессильна. Я перевариваю эту информацию. И что ты прятал в нем? Капитан вздыхает, и звук этот похож на скрип старых досок. Тебе, человеку, будет сложно понять. Этот сундук был одним из наших органов. С его помощью мы питались мыслями, чувствами, воспоминаниями обитателей. Нам не нужно было причинять им боль. Без него. Он делает паузу. Мы вынуждены питаться материей. Я смотрю на Астру. Она все еще стоит неподвижно, ее глаза пусты. Ей нужен не сундук, говорит капитан, следуя моему взгляду. Только то, что внутри. Деньги, которые мне обещали, как быть с ними? Спрашиваю я. В наших недрах зарыто множество сокровищ. Все они твои, если вернешь сундук. А если я откажусь, тогда мы заберем все, что у тебя есть. Его голос становится тверже. Мальчишку, девчонку, даже те бумажки, что ты закопал под ящиком на ярусе -17, ты никогда их не найдешь. Я стискиваю зубы. Твой сундук может быть где угодно. Человек, хранящий его теперь, очень шустрый. И, возможно, даже не знает, где мы сейчас находимся. Или не хочет нас искать. Он здесь, на корабле. Сундук на корабле. Откуда ты знаешь? Мы чувствуем его. Сундук. Так же, как мы чувствуем ключ. Так возьми его сам. Наши силы ограничены. Мы властвуем над внутренними помещениями, но наши тела, их слишком мало. Я медленно киваю, делая вид, что слушаю. Достаю телефон, набираю заявку. Ит. Экран заполняется картинками взрывных устройств. Я скроллю, выбираю дорогую модель, за 5000 в валюте сумки. 20 килограммов, плексигласовый саркофаг, стеклянные сосуды с вязкой жидкостью внутри, электронный таймер, дистанционный взрыватель. Почти весь оставшийся лимит веса. Выставляю таймер, до конца недели. В субботу корабль остановится в порту, говорю я. Примет зрителей на бои. В этот день я организую побег. Капитан смотрит на меня, не моргая. Я верну сундук, если ты поможешь узникам захватить корабль. Когда-то он принадлежал изгнанникам. Будет справедливо, если вернется к ним. Если ты хочешь убить нового капитана. Капитан делает паузу. Мы не против. Он нам не нравится. Касательно награды, продолжаю я. Мне не нужны все твои сокровища. Только вещи старого мира. Я не знаю, что такое старый мир. Предметы, похожие на эти. Я показываю пистолеты, сумку, или те, что убивают магию. Капитан задумывается. Тебя интересуют вещи, созданные до раскола на небесах. Да, у меня есть такие, включая бумаги, закопанные другим пришельцем. Тогда мы договорились. Я достаю из сумки и кладу устройство на землю. Оно тяжелое, холодное. Выставляю на дисплее таймер, защищаю паролем. Что это? Спрашивает капитан. Если я не вернусь до понедельника и не отключу его, оно сожжет лес. Не двигай его, не трогай, иначе сработает сразу. Капитан молчит. А если ты погибнешь, тогда ничего хорошего. Я поворачиваюсь. Верни мне Астру и малыша. Астра вдруг вздрагивает, ее глаза фокусируются. Она озирается, дрожит. Че что, где я? Все в порядке, говорю я. Мы уходим. Капитан кивает. Кто-то из них двоих должен остаться здесь. Говорит капитан, и я вскидываю пистолет-пулемет, целясь в него. Я думал, мы договорились. Мы договорились. Но кто-то должен остаться, таков закон. Какой еще закон? Кто-то должен остаться в лесу. Мы отпустим с тобой лишь одного, второй останется с нами, пока ты не вернешь нам сундук. Я не оставлю здесь никого, даже и не думай. Я останусь, подает голос зэк. Не говори ерунды, говорю я, не оборачиваясь. Я давно должен был прийти сюда. Я должен был остаться здесь еще тогда, когда спустился сюда впервые. Я кашусь на старика. Ты же не был здесь никогда. Я обманул. Я здесь был. И оставил тут своего брата. Вон он. Старик указывает узловатым пальцем на одну из ветвей. Потом смотрит на старого капитана. Могу я взглянуть на него? Капитан? Спрашивает зэк. Конечно, отвечает капитан. Ветвь дерева спускается вниз и зависает перед зэком. На ней парень, лет 16. Глаза закрыты, он будто бы спит. Марни, тихо говорит старик, как давно я тебя не видел. Дед, говорю зэку я, но тот отпихивает меня в сторону. Уводи их, поскорее. Он смотрит на пульт взрывателя у меня в руке и протягивает мне ладонь. Как им пользоваться? Нажимаешь на кнопку и держишь. Потом отпускаешь и все заканчивается. Ага, Я неуверенно гляжу на протянутую мне ладонь, вздыхаю и отдаю зэку пульт. «Мальчишка останется связью между нами», — говорит корабль-капитан. «Его, кажется, происходящее ничуть не заботит». «Ладно». Двое безликих выходят из тени и указывают дорогу. «Они вас проводят. Мы идем». Астра шатается, но держится на ногах. Малыш идет рядом, его лицо бледное, но глаза ясные. «Что это было?» — шепчет Астра. «Разговор. Он был у меня в голове. Знаю. Мы поднимаемся по разломанным ярусам. Безликие ведут нас беззвучно, их замотанные тряпьем лица не выражают ничего. Поднявшись на два яруса, я останавливаюсь на краю и долго смотрю вниз на лес. Кроны деревьев медленно и бесшумно раскачиваются.